Глава 20. Наступление. В Бель-Эйр идет война. В других домах престарелых тоже состоялись марши протеста. Революция — это заразно. Лили вызвали в кабинет директрисы. Судя по ее рассказу, скандал вышел грандиозный. «Совершенно не обязательно было информировать прессу о вашем состоянии души», — набросилась на Лили мадам Дербрук. Но Лили не испугалась. «Я сказала вслух то, о чем все думают молча. Вы могли бы прийти с этой проблемой ко мне лично. И что бы это дало? Вы подписывали соглашение о неразглашении». Директриса начала выходить из себя. «Подобный поступок может стать причиной для увольнения». «Вы мне угрожаете?» Тут Лили замахнулась смертоносным оружием. «Я не одна, и мы все уже на пределе. Если вы выставите меня за дверь, готовьтесь к забастовке». Забастовка. Вот оно и прозвучало, это слово. Мадам Дербрук, кажется, жутко перепугалась, потому что после этого она стала сама приветливость. «Ну и хорошо. Давно пора было сдвинуть дело с мертвой точки. В таком ритме мы бы долго не продержались». Вечером Юстин должна была ждать меня на выходе из Бель-Эйр. Мы договорились вместе посмотреть какой-нибудь фильм. Честно говоря, я бы с большим удовольствием легла спать. Денёк выдался адский, да еще Виолет почти не вставала. Жаловалась на мигрень, и на завтра к ней вызвали врача. Хорошо бы ничего серьезного. Я вышла из ворот, еле переставляя ноги, но точь-в-точь, как старушки, о которых заботилась. Юстин ждала меня на автобусной остановке с сигаретой во рту. «Давай скорее, холод собачий!» — крикнула она, притопывая, чтобы согреться. Я, наконец, добрела до нее, и мы поцеловались. «Ого, но у тебя и рожа сегодня!» — заметила она, внимательно меня рассмотрев. «Уж такой это человек, Юстин, сама тактичность!» «Я просто труп», — согласилась я, зябко кутаясь в куртку. Начала рассказывать, как прошел день, и тут увидела, что к остановке подходит Ромен. Он сел на скамейку, и я тайком на него посматривала. В тесном пространстве он казался еще выше и толще, чем обычно. Он достал книжку и совершенно меня не замечал. Почему-то меня это взбесило. Да кем он себя возомнил, этот тип в разноцветной перуанской шапке? Подошел автобус, мы с Юстин в него забрались. Я села у окна и, не удержавшись, оглянулась на Ромена. Он оторвался от книги, и наши взгляды встретились. Ну вот, теперь он понимает, что я на него смотрела. Я почувствовала, как вспыхнули щеки. «Ты его знаешь?» — спросила Юстин. «Да нет, ты что?» Автобус тронулся, и Ромен мне улыбнулся. Юстин подскочила. «Да, странно, а он тебя, кажется, знает». «Может, он к тебе клеится, а?» Я сердито буркнула, что нет, он ко мне не клеится, просто мы вместе работаем, вот и все. «А, ну тем лучше, потому что, по-моему, он стрёмный. И потом, ты видела его прикид? Нет, ну серьезно, кто в наше время носит такие жуткие шапки?» Она была права, шапка совершенно идиотская. Я провела рукой по своему синему парику, и мы заговорили о чем то другом. Дома я предложила Юстин обойтись без фильма. «Давай просто спокойно поедим», — сказала я, с грохотом сбрасывая в коридоре ботинки. Папа уже пришел. Он готовил ризотто, свое фирменное блюдо. И, как обычно, был рад видеть Юстин. Удивительно, но, несмотря на ее развязную речь и готичные шмотки, она ему очень нравится. «Ты не против пармезана?» — спросил он, помешивая свое варево. «Да, нормально», — ответила Юстин, забираясь на стул у барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. Они начали болтать, как старые приятели, о том и о сём, о выпускном классе и об учителе математики Юстин, ужасно скучном, и о папиной работе, которая отнимает много времени, и он больше ничего не успевает, и так далее, и тому подобное, трёп без остановки. «И вдруг мне это надоело». Надоело, что они ведут себя точно меня здесь нет. Надоело, что так сильно пахнет едой из-под крышки. Надоело убаюкивающее тепло. Надоело их такой нормальный разговор. Надоело, что мы делаем вид, будто все в порядке, и некоторые темы обходим стороной. А ведь я, может быть, впервые с тех пор, как наша жизнь изменилась, хотела поговорить. Разве же я не обещала себе, что вытащу на поверхность то, о чем до сих пор молчали? Пап, мы ведь так ни разу и не обсудили аварию. Если бы я врезала ему в глаз, он бы меньше удивился. У него исказилось лицо, и деревянная ложка, которую он мешал ризотто, выпала из рук. На мгновение воцарилась тишина. Она даже ощущалась в воздухе, вибрировала. Думаю, сейчас не самый подходящий момент. Я выдержала его взгляд. Хотелось пронзить его мозг и найти там ответ, увидеть все ответы в его глазах. Я сказала: «Думаю, момент сейчас как никогда более подходящий». Он прикрыл веки. «Маргарит». Он произнес это своим особым усталым голосом, который мне так хорошо знаком. Я подумала, что он опять промолчит, и захотелось сделать ему больно. Во мне вскипала ярость, мощная, как цунами. Я не в силах была остановить эту волну, она накрывала меня с головой. Я ринулась в бой. «Я жду». Он покачал головой, отвел глаза, и я как с цепи сорвалась. «Ну, конечно! Ты отказываешься об этом говорить. А знаешь, почему мы никогда это не обсуждаем? Потому что ты понимаешь, что виноват. Ты знаешь, что авария случилась из-за тебя. Вы там в машине ругались. Ты кричал на маму, кричал так громко, что напугал меня. И вот она умерла, а я...» Голос подвел меня, и я остановилась. Папа смотрел на меня расширившимися от ужаса глазами. Жюстин наблюдала сцену, вертя головой из стороны в сторону, как на теннисном матче. Тут она воскликнула: «Чёрт!» и бросилась к ризотто, которое по-прежнему стояло на огне. Папино фирменное блюдо горело, и кухню начал наполнять едкий дым. Запах гари был такой сильный, что непонятно, как мы могли до сих пор его не почувствовать. Папа по-прежнему не желал на меня смотреть. Бледный и с застывшим лицом, он снял фартук и вышел из кухни. Я услышала, как на ходу с его губ сорвались, будто перезрелые фрукты, несколько слов. «Ты не все знаешь».